Полпас. Едва я начал свой путь в новое непонятно куда, как услышал вокруг странный шелест. Бумаги, салфетки, мелкий мусор, пакетики, всякие предметы, на которые я до этого не обращал внимания, вдруг пришел в движение, словно невидимая сила гоняла их по полу то в одну, то в другую сторону, то вращала вокруг собственной оси, то поднимала вверх и швыряла оземь, а то и вовсе вниз, за ограждение. Я заметил, как мало вокруг людей, а те, что оставались, ускоряли шаг, спешили спрятаться в проемах или вжаться в ограждение. «Что происходит?» — спрашивал я их, но все как будто онемели. «Что происходит?» — один за другим закрывались зазеркалья. Я впервые увидел, как исчезает проем. Хозяева залов высовывались из-за тканей, тревожно осматривались и снова прятались внутри. А затем зеркало просто опускалось вниз, как будто съедало проем, заполняло его собой, и там, куда только что заходили люди, поправляя за собой ткани, образовывалась сплошная зеркальная стена. Те, кто остался снаружи, перешептывались и смотрели вниз, и тогда я впервые услышал это странное слово «бомба». Кто произносил его, мне было не понять. Я просто смотрел на пустеющие проспекты, как исчезали люди, и слышал этот шорох «бомба». Шелест звуков, но шелестеть ими было некому, словно сам воздух говорил их мне и остальным, и сам себе. «Бом-бом-бом-бомба!» звучало отовсюду. И стало снова очень страшно, хотя я прежде не слышал этого слова в Севастополе. Какая в Севастополе могла быть бомба? Само звучание этого дикого слова было противоположно тому ощущению радости мирной спокойной жизни, которая и была нашим городом, была каждым из нас. Но что могло значить это страшно звучащее слово, я не знал. Люди подозрительно косились друг на друга, и особенно на меня. Движущиеся лестницы остановились, освещение мачты и декораций прекратилось, погасли все воздушные экраны, и даже колесисты больше не проносились мимо. Я совершенно не знал, что делать, а в этих случаях всегда лез в «what the fuck». «Тут бомба», — написал я. «Что-то говорят, но я не слышу. Ничего, кроме этого слова. Что там у вас? Напишите». С завистью посмотрел на погасшие огоньки фей и керчи. Я надеялся, им повезло. В ожидании ответа я прислонился к ограждению и принялся разглядывать людей. Теперь они смотрели еще жестче, и те, что стояли вблизи меня, почему-то отошли. Я не успел понять, что происходит, как почувствовал, что мне с силой выкручивают руки. Что-то щелкнуло сзади, и резкая боль пронзила запястье. Я не мог разомкнуть руки, что-то сковывало их за спиной и причиняло мучения. Меня схватили за плечи и развернули на 180 градусов. Я изумленно уставился на людей, которые стояли передо мной. Их было двое. Таких нарядов я еще не встречал в башне нигде, даже в сопутке. На них были облегающие плотные майки из кожи черного цвета, массивные цепи и от чего-то короткие, такие же обтягивающие шорты. Мой взгляд спустился по их гладко выбритым ногам и остановился на высоких до колена сапогах. Таких мне тоже не доводилось встречать. Обтекаемые, блестящие, с металлическими вставками и бесчисленным количеством застежек-липучек, неоправданно высокие. Может, у этих людей был комплекс по поводу роста? Или их статус в обществе этого уровня требовал быть выше остальных? На головах их были безразмерные фуражки с блестящими козырьками и металлическими жетонами. Я присмотрелся и увидел надпись «Пол Посет». «Должно быть очередной зеркальный зал, в котором мне еще не довелось побывать», — наивно подумал я. Ниже этой надписи на жетонах располагалась другая. На одном — Гурзуф, на другом — Форос. В руке у каждого было по увесистой палке, черная и от чего-то красная. Обе они угрожающе поблескивали, глаза напавших на меня людей скрывали темные очки. «Провокационно», — думал я, оценивая их вид. Но куда органичнее это смотрелось бы где-нибудь в супермассивном холле, чем здесь, да еще и с этой паникой. Меня настолько шокировала внешность этих двух людей, что я совсем забыл о том плачевном положении, которое они мне создали. И лишь когда моя рука вновь безрезультатно дернулась, я тихо спросил. «Что вы делаете?» «Вы опечатаны до выяснения обстоятельств», — сурово произнес Гурзуф и поправил сползшую фуражку. Выяснение происходило так. Не дав опомниться, меня затолкали в ближайший коридор, где оказался лифт. «Может, хватит лифтов на сегодня?» — спросил я своих провожатых, но они не были расположены к разговорам. Лифт выглядел угрожающе и издалека внушал страх. Одна его дверь была выкрашена в густой красный цвет, другая была полностью черной, при этом на красной створке виднелись крупные буквы. Пол, а на черной, такого же размера, только красные. ПОС. Провожатые по очереди ударили по створкам каждой своей дубинкой, и проход в лифт открылся. Сама кабина выглядела и вовсе чудовищно. Все стены, пол и потолок были мелко исполосованы красным и черным. Уже одно лишь нахождение в такой кабине было пыткой. Для глаза человека, рожденного в Севастополе, не было ничего отвратительней сочетания этих цветов. Объяснение крылось в самой природе. Просто мы так устроены. Вот и все. Но мы находились в кабине недолго, причем я так и не понял, двигались мы вниз или наверх. Если бы меня спросили, я бы и вовсе ответил «в сторону». Но меня никто не собирался спрашивать. Выйдя из лифта, мы очутились в новом коридоре, который сильно отличался ото всех, где мне довелось побывать. Стены его уже не были ни красно-черными, ни вообще цветными. Они представляли собой голый, застывший цемент, полный вмятин и трещин. Не говоря ни слова, провожатые толкнули меня в нишу, которую я сразу и не заметил. Настолько маленькая она была. И едва я там оказался, они снова ударили по стене дубинами, и из проема в потолке с грохотом вывалилась решетка. Едва я оказался заперт в нише, как руки почувствовали свободу, я с удивлением поднес их к лицу и осмотрел. «А где то, что их держало?» — недоуменно спросил я. «Куда оно делось?» «Держало их твое плохое поведение, и оно никуда не делось. Но это пока, и мы начнем над этим работать». Я не сразу понял, кто же мне ответил. С другой стороны решетки, напротив моей клетки, возник массивный стол, заваленный кипой бумаг, а за ним сидел странный человек. Одетый так же, как и мои молчаливые провожатые, был при этом непомерно толстым и едва умещался на стуле. Его лицо было красным, словно он долго держал голову под водой и вытащил, лишь став терять сознание. К тому же человек был абсолютно лыс. Фуражки на нем не оказалось, и по лысине прямо на лоб стекала вода. Вначале я подумал, что это пот, но вскоре выяснилось — капало с потолка. Да и в моей клетке образовалась протечка, а на рыхлом полу медленно, но верно разрастались лужи. За спиной человека на серой стене висел рисунок — улыбающееся солнце. Оно было похоже на желтопузый шар из What the Fuck, только не объемный. Нарисованное солнце улыбалось, как маленькая довольная девочка от уха до уха. Во все стороны от лица расходились несимметричные лучи. «Где я?» — спросил я толстяка первым делом. «Это хороший вопрос. Значит, вы здесь впервые», — удовлетворенно сказал он. «Хочется верить, что я здесь не насовсем». «Конечно же нет», — отозвался толстяк. «Проведем некоторые процедуры, уладим ряд формальностей и будете свободны. Это я вам говорю как партенит, директор этого полпоза». Он прокашлялся. «Директор чего?» — не сообразил я. «Полпоза», — повторил Партенит удивленно, — «будто не знаете». «Нет», — сказал я простодушно. «Ну да, вы же впервые. Полиция мы. Полиция позитива». «И что же надо уладить?» — непонимающе произнес я. «А вот теперь уже ваш ход. Мы со своей стороны создали вам все условия». Через прочную решетку его со своей стороны прозвучало издевательски. Партенит поднялся и медленно куда-то ушел, а я остался сидеть на холодном и мокром полу. Облегающий костюм смотрелся на жирной заднице директора просто омерзительно, а при виде заплывших жиром бледно-синюшных ног меня и вовсе затошнило. Но я заставил себя удержаться и не съязвить, а вместо этого крикнул. «А почему вы все-таки черный, директор?» Он не стал возвращаться и только бросил на ходу. «Мы не черные, мы блестящие. Отряд блестящий. Слыхал? А, ничего ты не слыхал. Кого к нам только не приводят?» Я ненадолго остался в одиночестве. Радоваться было, конечно, нечему, но кое-что приятное все-таки оставалось. В моей клетке работал What the Fuck. «Инкер, тут проблема. Я попал в полицию позитива. Это из-за того, что я до сих пор под влиянием дурацких коктейлей?» — застрочил я. «Не нужно было писать мне то, что писал». «Бомба!» — осенила меня. «Нельзя было писать про бомбу». «Но ведь это было, я же не придумал». «Было, не было, неважно. Полпос реагирует сразу». «Откуда ты знаешь, Инкер?» «Я тоже у них был. Помнишь, долго не отвечал». «И что?» — торопил я, словно боялся, что он не успеет ответить, что-то помешает. «Там странная такая тема, тебе нужно учить притчи, и тогда сможешь выбраться», — написал, наконец, Инкерман. Не помню, сколько я проторчал в той сырой дыре, гадая над словами Инкермана, он почему-то не стал мне объяснять дальше. «Пол Пост не позволяет рассказывать больше», — написал он напоследок и умолк. Потом, вздыхая и охая, к своему столу вернулся толстяк Протенит. Он взял со стола несколько толстых папок и, свернув, просунул мне через решетку. «Изучай!» — быхтел он. «Это серьезно?» — воскликнул я. «Вы ведь полиция, вам надо злодеев ловить!» «Ну так а мы?» «Я расскажу вам историю, совсем не позитивную. За мной охотится один ненормальный. Он хотел втереться в доверие, а потом стал угрожать, преследовать меня!» Я рассказал Протениту о своем бегстве от Кучерявого, но, похоже, тот не впечатлился. «Но предложил купить?» — он непонимающе смотрел своими водянистыми глазами. «И что? Это преступление?» «Да у вас даже денег здесь нет!» «Может, он что-то другое хотел предложить?» — предположил Портенит. «Скорее ваши парни Гурзуф с Форосом предложили бы», — сокрушенно сказал я. «С ними в одном лифте ехать, знаете ли, засада». «Но не засадили же», — Толстый почему-то усмехнулся. Я так и не понял, о чем он спросил, если учесть, что я сидел за решеткой, вполне себе засадили. Но кто знал, что у него на уме? «У нас тут правило. Не нужно дестабилизировать уровень, раскачивать башню», — тяжело сказал Протенит. Но я уже не вслушивался. Понял. Бесполезно. «Что делать с лампой?» — думал я. «Ведь пока я тут, Кучерявый может ее выкрасть. Нужно выбираться». Коктейли-хрусталки не собирались меня отпускать, и это сильно мешало. Но, стараясь прийти, вопреки им, в чувство, я стал вчитываться в мутные строки на пожелтевших листах. В моих руках были притчи, так объяснил Инкерман. Я вспомнил, как он напевал в Севастополе, будучи особенно веселым. «Какая радость, когда человек слышит слова Инкермана! Какая радость, когда...» Сколько здесь было притч? Десятки, сотни, тысячи? В отдалении от людей жил старый учитель. Они приходили к нему, чтобы задать вопросы о жизни, и ответы учителя всегда были исполнены мудрости. Однажды утром к учителю вошел один из его учеников. «Учитель, объясни мне, в чем отличие умного человека от глупца?» Учитель пил утренний чай из небольшой пиалы и раздумывал о сути добродетели. Но он отложил это занятие и повел ученика к скале. В молчании они обошли ее и увидели камни под одним из склонов. Видимо, здесь произошел обвал. «Перенеси все эти камни обратно на вершину горы», — сказал учитель, — «и узнаешь ответ». Мне хотелось читать дальше. Меня крутило, воротило и мутило, но вода на полу, решетка. Лампа то и дело загоралась в сознании. Лампа. И во мне просыпались силы. Камни были тяжелыми, а склоны крутыми. Но ученик очень хотел понять отличие умного от глупца, сильно старался и до заката завершил работу. «Учитель, я перенес все камни на вершину», — гордо сказал он. «Могу я теперь узнать ответ?» «Нет, ты еще не готов», — ответил учитель. «Как? Но зачем я тогда таскал все эти камни?» «В этом все и дело. Умный задает этот вопрос до того, как и начинает таскать камни». «Это какая-то пытка, Инкер», — набрал я на Вотзефаке. «Неужели нет другого способа?» «Нет, если хочешь выйти», — откликнулся друг. «А я буду рад тебя видеть вновь». И опять эти желтопузики. «Пошел ты», — подумал я. И собирался даже написать, но тут же осадил себя, вспомнил, где нахожусь, а вдруг будут проблемы, как с бомбой. Жила-была обычная рыба. Однажды она наслушалась о море и решила, что должна потратить все силы своей жизни, чтобы попасть в него. «Странно», — подумал я, — «а где же проживала эта рыба? В лужице? Ну, предположим». Рыба обратилась к разным рыбам-мудрецам, и хотя многим из них нечего было сказать, они говорили всякую чепуху, чтобы поддержать свой авторитет. Одна мудрая рыба сказала ей, что достичь моря очень непросто. Нужно практиковать определенные позы и движения безупречно двигающих плавниками рыб. Другая сообщила, что путь к морю пролегает через изучение основ миров просветленных рыб. Третья учила, что постижение моря настолько сложно, что лишь немногие рыбы когда-либо достигали его. Она посоветовала повторять постоянно мантру «рам-рам-рам», и только тогда откроется путь к морю. Как-то раз уставшая рыба плыла в заросли водорослей и встретила совсем простую, неприметную рыбешку. Услышав о нелегких исканиях, рыбешка сказала ей: «Море, которое ты ищешь, всегда было, есть и будет рядом с тобой. Оно всегда кормит и оберегает своих обитателей. И ты тоже являешься частью моря, но не замечаешь этого. Море и внутри тебя, и снаружи, и ты — его любимая часть. Можно было перелистнуть страницу. «Семя и плод», — прочитал я. Крестьянин сажает два семени в одну и ту же почву. Одно семя — семя тростника, другое — семя нима, дерево с очень горькими листьями. Содержание этой притчи было ближе к реалиям, к которым я привык, вот только никогда не слышал о таких растениях. Что это все могло означать? Два семени в одной и той же почве получали одну воду, один солнечный свет, воздух. Природа дала им одинаковое питание, но вот два крошечных ростка вышли наружу и начали расти. Семя нима развилось в растение с горечью в каждой жилке, а каждая жилка сахарного тростника оказывалась сладкой. Какова причина, таков результат. Каково семя, таков и плод. Каков поступок, таков и будет итог. Нельзя сказать, что природа была добра к одному растению и сурова к другому. Она только помогала проявлению заложенных в разные семена качеств. Наши трудности в жизни состоят в том, что мы невнимательны и в гневе или злобе сажаем семена нима. А когда наступает пора сбора плодов... «Должно быть, мне попалось что-то ветхое», — решил я, перелистнув и эту страницу. Но потом прочитал еще множество притч, пролистал несколько папок, и чем больше прочитывал, тем становилось проще, тем крепче становилось во мне безразличие и спокойствие. Есть два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Боже, куда катится мир?» Я усмехнулся. Это изречение открывало огромный раздел. На мое ставшее вмиг несчастным сознание вывалились десятки страниц, на которых есть два типа людей, есть три, есть 10 типов людей, которые что-то там. «От себя не убежишь», — прочитал я название новой притчи. «Жил человек, который был так обеспокоен видом своей собственной тени и так недоволен своими собственными следами, что решил убежать от них. Встал он и побежал». Но человек постоянно ставил ноги на землю и оставлял другой след, пока тень держалась возле него. Он думал, что бежал недостаточно быстро, и побежал все быстрее и быстрее, не останавливаясь, пока его не настигла смерть. Ему не удалось понять, что если бы он просто остановился в тени, то его тень сразу исчезла бы, а если бы он сел и оставался спокойным, не было бы больше следов. Последующий раздел предлагал сконцентрироваться на двух типах людей. Их называли успешными и неуспешными. В Севастополе не было этих слов, но все же я спустя страницы две уже отлично понимал, о чем шла речь. 10 отличий успешных людей от неуспешных. Успешный всегда будет находиться в поиске возможностей, в то время как неуспешный человек ищет отговорки и преграды. Успешный действует незамедлительно, а неуспешный откладывает дела в долгий ящик. Успешный совершает действия, несмотря на свою лень, боязнь, незнание чего-либо, а неуспешный только накапливает знания, которые на практике не использует и ждет удачного момента, а он все не приходит. Успешный стремится достичь большего, чем имеет, а неуспешный больше предпочитает довольствоваться тем, что есть. Неуспешный боится риска и избегает его, а успешный рискует. Успешный обладает таким ценным качеством, как терпеливость. Он готов длительное время пробираться к своей цели, а неуспешный хочет получить все сразу. Успешный верит в свои силы, а неуспешный прислушивается и верит тому, что думают о нем другие. На последних страницах красовались совсем уж короткие афоризмы. Хочешь быть счастливым, веди себя как счастливый человек, богатым как богатый. Хочешь жить в этом мире, тогда живи и радуйся, а не ходи с кривым и недовольным лицом, что мир несовершенен. Мир создаешь ты в своей голове. Притчи все меньше походили на иносказания и все больше на руководство к действию, подробные и прямые инструкции, как надо жить и как жить, соответственно, не надо. Устав, я бережно отложил папки на пол рядом с собой, позаботившись, чтобы они не попали в воду. Новые проблемы были ни к чему. Я понял, что давно не высыпался. Пока происходили все мои последние приключения, я бы успел внизу поработать на огороде, прополов грядки и посадив овощи, прокатиться на машине к пустырю, потупить у стен башни, курнув сухого куста и завалиться спать. А тут столько уже без сна и, самое паршивое, никакой свободы действий. Если башня принуждала меня к чему-то прежде, то делала это мягко. Теперь же начиналось что-то плохое, то, что меня совсем не радовало. Нужно было выбираться не только из полпоза, но и с уровня. В этом уже не было сомнений. «Что ж, расскажите нам!» Портенит сел на стул, поставив его напротив меня, вплотную к самой решетке. Его блестящие, уже знакомые мне провожатые стояли, не шевелясь, позади него. Я устало затараторил. В верховьях Великой реки жил-был старый учитель. К нему приходили ученики с вопросами о жизни и всегда получали ответы, полные мудрости. И вот пришел один ученик и говорит: «Учитель, объясни мне, в чем отличие умного от дурака?» «Что ж, неплохо», — толстяк кивал головой, изредка перебивая меня. 10 отличий успешного человека от неуспешного. Первое. Значит, как там? Одни не ставят задачи, а другие ставят. То есть, наоборот, конечно, одни ставят, другие нет». Гурзуф с Форосом позади него улыбались белозубыми улыбками, качали головами и поглаживали свои палки. Вот и еще одна притча кончилась. Я рассказал еще и еще. Я уже потерял счет притчам. «Ладно», — сказал Портенит примирительно и протянул мне бумагу с ручкой. «Подпишите». Я поставил свою закорючку как раз где-то возле «не ходи с кривым лицом». Решетка поднялась и спряталась в проеме потолка. «Больше так не живите», — сурово сказал директор полпоза. «И не думайте», — я кивнул. Блестящие проводили меня до лифта, и когда мы уже прощались, Форос, поигрывая в руках красной палкой, вдруг спросил. «Вопросы есть?» «Есть», — ответил я, стоя в кабине лифта. «Небо вашего уровня. Почему оно коричневого цвета? Оно что, не настоящее?» Гурзуф с Форосом переглянулись, и я, дабы не испытывать судьбу, скорее нажал красно-черную кнопку, чтобы больше их не встретить в своей жизни. Что бы ни случилось.